После этого придет очередь Городаново-Алексеевска, где нам придется восстановить оба форта, а также построить дополнительные казармы и общежития. И, наконец, английская корсарская столица также будет востребована. Именно она станет ядром будущего Новониколаевска и будет подготовлена к приему новых переселенцев. И, наконец, нужно будет осваивать и главный остров, размерами превосходящий все остальные, вместе взятые, и остров Царский, его продолжение, который от главного отделяет лишь узенький проливчик. Но это все вопрос будущего, нам бы с северной оконечностью управиться. На строительстве работал привезенный нами строитряд, а менее квалифицированную работу делали пленные англичане. Сказать, что работа кипела в их руках, было бы откровенной ложью, пока Саше Сикаеву не пришла в голову идея ввести соревнование. Та бригада, которая работала лучше всех, получала паек получше. И, надо сказать, это работало. Мне же хотелось поскорее отправиться в Россию, хотя было понятно, что надо немного подождать. На востоке Балтики лед еще, наверное, и не подумал таять. Увы, вода вокруг острова была достаточно прохладной, по периметру температурой в 17 градусов, в Новоалексеевской гавани – 18, а в безымянном заливе на севере главного острова, названным нами теплым, все 19. Купаться было можно, но недолго, а загорать мне лично было скучно, хоть я время от времени и сопровождал Ренату и некоторых других на розовый пляж. Зато я, как правило, в компании Саши и других решил излазить все имевшиеся острова, и где-то через неделю мы увидели движение у входа в одну из пещер. Именно там оказалось лежбище трех беглых ирландцев. Находилось оно всего в полкилометре от убежища наших ребят. Странно, что они друг друга ни разу не увидели и не учуяли. Взяли их без шума и пыли, сидят они за обедом из сырой рыбы и крабов, а в следующий момент их держат чьи-то сильные руки. Они пытались кусаться, но, узнав, что они у друзей, они безропотно пошли с нами в медчасть на Победе. Как и остальным, я предложил им остаться у нас, но один из них, темноволосый долговязый мужчина лет, наверное, 40, ответил: «Благодарю вас за ваше щедрое предложение, ваше сиятельство, но я не хочу жить в мире и довольстве, пока наши враги топчут священную ирландскую землю. Тогда, как только мы уйдем в Россию, мы забросим вас по дороге в Ирландию. А что скажут ваши спутники?» Он перевел мои слова на ирландский, и те лишь поклонились мне. Английского они, похоже, не знали. Уходить мы решили 15 марта. Английские корабли были уже отремонтированы, вычищены и выдраены до блеска силами каторжников, и вооружены нашими орудиями, так что можно было уходить, они справятся и без нас. Но в ночь на 12 марта меня разбудили. «Алексей, в проливе показались два английских корабля. 8. Лорды тоже разные бывают. К нам в лапы попались два корабля, красавец Белый Медведь с 57 пушками, и Святой Андрей в девичестве испанский галеон, захваченный англичанами 10 лет назад. Ныне же он использовался для транспорта колонистов, в основном ирландских рабов, в Виргинию, и пушнины обратно в Англию, а от 40 пушек на нем оставались 20, чтобы сэкономить вес. Увидев Победу, они абсолютно правильно решили дать дёру, но два выстрела из Курского форта, куда уже завезли пушки, порвали парус у Медведя и сбили мачту у Святого Андрея. Это охладило их пыл, и оба английских корабля немедленно спустили флаги. Белый Медведь был построен еще в 1563, но 8 лет назад его перестроили и усовершенствовали, и он стал одним из самых мощных английских королевских кораблей, быстрее и мощнее любого испанца. А когда на него поставят орудие из наших запасов, это будет парусник, равного которому на Атлантическом побережье Америки не будет. На Бермудах корабль такой мощи не очень-то и нужен, а вот для наших новых карибских колоний, в самый раз. Именно туда он и направится в ближайшее время, вместе со Святым Андреем. Название мы решили оставить такими, какими они были. Святой апостол Андрей, как известно, проповедовал и на Руси, а белые медведи – напоминание о русской Арктике. Для патрулирования багом и окрестностей у нас оставались корабли, взятые при освобождении архипелага, 32-пушечный Бермуды, урожденный в Арспите, и 39-пушечный Радонеж, бывший Мерхонаура, также два 8-пушечных Пиноса, построенные здесь же, на Багамах, получившие у нас название Любечи Измайлова. Парусники, конечно, но на безрыбье, Как известно, таковы были наши планы на будущее, а в данный момент интереснее всего для нас был даже не сам Белый Медведь, а его пассажиры, ибо на Белом Медведе прибыл никто иной, как лорд Джон Пикеринг, адмирал его величества короля Якова. Именно Якова, королева Елизавета скончалась в январе этого года, 4 годами позже, чем в нашей истории, и ее шотландский родственник, король Яков VI, занял английский престол под именем Якова I. Лорд Пикеринг был принят мной, Сашей Сикаевым и Мишей Жуковым в кабинете губернатора острова. Он был то ли умнее своего сына, то ли у него было больше жизненного опыта. После своего задержания, он даже не удивился, и, когда его привели к нам, учтиво представился и добавил: «Ну что ж, господа, не ожидал, что вы так быстро здесь окажетесь. Да и кораблик ваш, совсем другая кастрюля с рыбой, как у нас говорят, нежели то, что стояло на якоре в этой бухте, когда мы здесь оказались в первый раз. Спрашивайте, отвечу, я так понимаю, что шансов выжить ни у меня, ни у моего сына нет. А как насчет моей невестки с дочерью? Я только хотел сказать, что с женщинами и детьми мы не воюем», как Миша, на своем ломаном английском, ответил: «Если вы повести себя умно, то мы их не трогать. Буду благодарен, если так. Теперь такой вопрос. Я так понимаю, вы хотите нас повесить? Именно так наказывают за пиратство», менторским тоном сказал Саша. «А что если я отвечу на все ваши вопросы и добавлю кое-какую информацию, которая для вас может оказаться чрезвычайно важной? Могут ли нам в таком случае отрубить головы, или хотя бы заставить пройтись по досочке?» Я посмотрел на него и сказал: «Да, лорд Пикеринг, если вы ничего от нас не утаите, то я согласен на последний вариант». «Ну вот и хорошо, видите ли, у нас быть повешенным – позор для дворянина. А я все-таки дворянин, хотя, я так понимаю, мои действия при присоединении Бермуды вы не считаете достойными сего благородного сословия. Да, кстати, вы, я так полагаю, и есть тот самый принц Николаевский?» «Да». «Ну что ж, про вас я много наслышан, и одно мне импонирует: вы человек своего слова и истинный аристократ. Жаль, что вы министр не британской короны, а этих русских. Нам бы не помешали люди, которые не завязли в интригах, а работают на благо своей родины. Но, как бы то ни было, позвольте вам описать современное положение дел. Буду весьма благодарен, лорд Пикеринг. Так вот, начнем с России. Ваш король Борис и его супруга умерли от какой-то болезни после семейного обеда. Злые языки поговаривают, что их отравили, но, знаете ли, на то они и злые языки. Более того, королевский пробователь выжил и сейчас в свите нового короля, а наследник престола, принц Джордж, находился в походе со своим отрядом и, насколько я слышал, погиб при обороне некой крепости на западе вашей страны. У меня невольно сжались кулаки. Тот посмотрел на меня и продолжил: «Простите, ваше сиятельство, все, что я вам говорю, правда, пусть и неудобная для вас. Далее, вашего нового короля зовут Дмитрий Великолепный. Он сын короля Джона Ужасного, по крайней мере, так говорят об этом поляки. Сразу после смерти Бориса, некоторые ваши военачальники поклялись ему в верности и перешли со своими войсками на сторону законного сюзерена. Недавно Дмитрий короновался в Москве и взял себе титул императора. Этот титул пока не признал никто, но страна в его руках, вместе с польскими. И что, вся страна безропотно легла под этого Дмитрия. Есть, как говорят, кое-какие города, где еще держат оборону несогласные, но те, кто против него, ныне считаются мятежниками и подлежат уничтожению. А вы не скажете, как эти города называются? Знаете, я не умею произносить ваши названия, язык сломаешь. Но один из них, на юго-западе, какие-то около Москвы, да еще и на Балтийском море. Как бы то ни было, недавно был заключен союз трех королей. В него входит король Дмитрий и польский король Сигизмунд, а также принц Лотарингский Генрих, которого наш августейший монарх по праву признал королем Швеции, ведь он потомок короля Швеции Кристиана, незаконно лишенного шведского престола в 1521 году. И этот союз обратился за помощью к нашему монарху, который соизволил распорядиться об оказании помощи союзу. И в чем конкретно заключается эта помощь? Англия выслала военный флот в проливы для восстановления власти Генриха в Швеции, а потом и освобождения Балтийских земель, незаконно занятых Россией. То есть как это незаконно? Король Дмитрий передал все Балтийские и Беломорские провинции Швеции, а все заморские Англии, в вечное владение. Так что и русская Америка уже не русская, а английская. Это мы еще посмотрим. Ну что ж, благодарю вас, лорд Пикеринг. Основные вопросы мы прояснили. А теперь мои коллеги поговорят с вами о разных интересующих их деталях. 9. С английской силой темною. Сразу после моего разговора с Пикерингом, я распорядился созвать совет и подключить к нему Мивак и Калечицкого, а затем решил узнать, что было на борту обоих английских кораблей. Точнее, не что, а кто. Оказалось, что на «Медведе» находились 56 английских переселенцев и еще 32 ирландца из числа главарей мятежников, а на «Святом Андрее» 218 ирландцев, вина которых заключалась в том, что они были ирландцами из Ольстера. А эти земли, переданные колонистам из Шотландии, нужно было планомерно зачищать от этих недочеловеков. Обыкновенно, их попросту сгоняли с земли и давали им неделю, чтобы они покинули Ольстер. Мужчин, которые брали в руки оружие, чтобы защитить свои семьи, казнили либо посылали на тяжелые работы, а иногда в Новый Свет, рабами, вместе с женами. Но больше всего было незамужних женщин. Англичанки ехать в Новый Свет, как правило, не желали, а ирландки годились для развлечений, даже если никто их там не рассматривал в качестве потенциальных жен. Практически все переселенцы-англичане были мужчинами. Они шли в относительном комфорте и, кроме морской болезни, практически ни на что не жаловались. Относительно здоровыми были и военнопленные на «Медведе», если не считать недоедания и первых признаков цинги, но и здесь не было ни единого случая смерти за время перехода из Ирландии. Совсем другая картина наблюдалась на «Святом Андрее». Зловонный трюм, в котором и мужчины, и женщины были привязаны к килевым балкам и не могли свободно передвигаться. Более того, свои естественные отправления им приходилось делать на виду друг у друга, хотя, конечно, света там было мало. Кормили их очень плохо, и практически все они были крайне истощены, а некоторые и при смерти. По их рассказам, более 10 человек успели по дороге умереть. Причем, как ни странно, продовольствие на них было отпущено не так уж и мало. Тут постарались их тюремщики. Хорошо к ирландцам относились лишь двое из них. Большинство вертухаев были приговорены к смерти специально созванным трибуналом, а двух последних суд освободил. Их присоединили к переселенцам, которых мы решили вернуть в Англию вместе с семьями гарнизона и начальства бывшей английской колонии. Впрочем, почти все переселенцы попросили остаться. Практически у всех у них была профессия: плотники, кузнецы, ткачи, каменщики, даже один врач, и мы решили обсудить их судьбу на вечернем заседании. То же желание высказали ирландцы с Сан-Андреса. Их мы решили оставить безоговорочно, даже если это означало, что в ближайшие месяцы основу населения острова будут составлять ирландцы. Условием было принятие православия и обучение в русских школах, и, как ни странно, все они с радостью согласились, особенно, когда узнали, что православие от католицизма не так уж и сильно отличается. Зато все 32 политических с «Медведя» захотели домой. Как мне сказал один из них, Шона Коннелли, мы не можем оставаться в стороне от нашего народа, угнетаемого англичанами. На мой аргумент, что это может плачевно кончиться для них лично, мне было сказано, что лучше так, чем жить в достатке вдали от родины. Ну что ж, подумал я, сантименты, достойные уважения, и решил отдать им оружие англичан, от ружей и пистолетов до пушек. Вечером началось заседание совета. Голосовая связь с Миваком работала, хоть была и не самого лучшего качества. Сначала мы рассказали им последние новости про захват лорда Пикеринга, а особенно про то, что смута в России все-таки произошла. С той стороны послышались некие идиоматические русские выражения, которые я не берусь приводить в этом повествовании. Но, в общем, их мнение совпадало с нашим. Победе необходимо как можно скорее отправиться в Устье, чтобы хоть как-нибудь выровнять положение. Тем более, что каталог оружия, взятого с собой из Росса, был не в пример обширнее, чем при нашей прошлой поездке, хоть и предназначалось это железо для Бермуд, где оно не понадобилось. Единственная проблема, как ни странно, была с ирландками. Тех из них, кто уже был на острове, принудили к занятию проституцией против их воли. Но для мужчин-ирландцев они были не жертвами, а падшими женщинами. Впрочем, многие из наших ребят, те, кто не женат, смотрели на них намного более благосклонно. Но пока их всех откармливали, а тех из них, кто был болен венерическими болезнями, лечили. Три из них оказались на ранней стадии беременности. К счастью, ни одна из них не заболела дурными болезнями, иначе лечение было бы намного сложнее. Как бы то ни было, ни одна ирландка не захотела обратно в Ирландию, где ее подвергли бы остракизму. А новости с Карибов были намного более приятными. И на Барбадосе, и на Каире, ребята решили оставить индейское название Тринидада, достроили первую очередь баз, и строительство идет дальше. Более того, на Каире уже нашли нефть. Она в районе асфальтового озера практически на поверхности, и начали монтировать первый нефтеперегонный куб, по образу и подобию того, который уже действовал во Владимире. Согласно первым исследованиям, но полученный мазут должен подойти для кораблей, а бензин – для уток и джипов. А послезавтра Мивак и Калечицкий отправлялись на остров Провидения, и тогда у нас появится радиосвязь с Россом, пусть пока не прямая. Как и планировалось, Калечицкий встретит нас в конце октября у острова Корву. Именно там будет создана радиобаза, которая позволит нам установить прямое сообщение и с Устьем, а мы сможем заправиться. Иначе у нас могло просто не хватить горючки до Устья и обратно, от Святой Елены до Бермуд, 5997 морских миль, а от Бермуд до Кронштадта, почти 4500. А дальность на одной заправке при экономном ходе, 15 тысяч миль. И не исключено, что на Балтике Победе придется действовать в качестве оружия Победы. Зато до Корву, всего 3670, что дает нам около 830 миль на всякое разное. Пусть даже около 1500, нужно же оставить резерв. Для массового хождения по Балтике вряд ли хватит, а для возможного визита в район Наба, вполне, даже с учетом небольшого крюка, чтобы высадить наших ирландских друзей. Конечно, подмывало послать медведя, пока нас не будет, с дружеским визитом в Элизабеттаун, чтобы навести там порядок. Но матросов среди русских было очень мало, а иметь в основном ирландские команды не хотелось. Так что решили пока оставить все корабли в Новоалексеевске, а потом мы доставим для них моряков из выпускников школы в Николаеве на Катлине. Насчет же пассажиров медведя было принято решение дать желающим испытательный срок, после чего, при условии все того же перехода в православие и сдачи экзамена по русскому языку, временно разрешить им остаться на островах, при ударном труде в течение, скажем, 2 лет, а также отсутствии нареканий, разрешение на пребывание могло стать постоянным. На следующий день лорд Пикеринг с сыном прошлись по досочке в миле от берега, а остальные приговоренные к смерти были повешены. Это были, увы, были первые казни, совершенные русскими американцами. И я молился Богу, чтобы это происходило как можно реже. Но, с другой стороны, оставлять в живых тех, кто убивал женщин и младенцев, или морил пленных голодом. И, наконец, на рассвете 15 марта Победа дала прощальный гудок и вышла из Новоалексеевской гавани. Впереди была Ирландия, потом небольшой дружеский визит в Англию, и, наконец, наша многострадальная родина. Именно так, с большой буквы. Переработанная версия. 10. На остров Изумрудный идем мы морем трудным. Мы предложили Ауанилу высадить его и его людей на одном из полуостровов на юго-западной оконечности Ирландии. Ваше сиятельство, а не могли бы вы сделать это чуть восточнее, в районе Кинсейла, примерно 60 милями восточнее? В электронной энциклопедии про Кинсейл было указано, что ирландское название его – Кёнцел, и что он находится в устье реки Бандан, или Бандан по-гельски. В 1601 там произошла битва между англичанами и ирландцами, а также испанскими союзниками последних. Разгром ирландцев в этой битве ознаменовал начало конца 9-летней войны, также известной как Тиранское восстание. Она продолжалась с 1593 по 1603 год и являлась попыткой остановить английскую колонизацию Ольстера и Ирландии в целом, а руководил ей Ауанил Старший, потомок королей Ольстера, носивший титул графа Тиранского, отец нашего Ао. После поражения при Кинсейле, англичане начали опустошать земли Анила и его вассалов, уничтожая посевы и угоняя скот, а в начале 1603 года ему было предложено мирное соглашение. Он терял немалую часть земель, а также был вынужден сделать английский язык официальным, но за ним сохранялись и титул, и замок, и кое-какие угодья. Дополнительным условием было получение его сыновьями Анил, скрипя сердце, подписал мирный договор, получивший название Миллифонского. Дальнейшее я знал уже от АО. Поначалу англичане соблюдали договоренности, но в 1605 году, когда лордом-наместником Ирландии был назначен сэр Артур Чичестер, а о старшему пришло предписание немедленно прибыть в Лондон на королевский суд. Доставил его вооруженный конный отряд, который приказал графу следовать вместе с ними в Дублин, где их уже ждал корабль. Кончиться это могло лишь на Тауэр-Грин, лужайке, где рубили головы людям дворянского сословия. Поэтому люди АО перебили незадачливых конвоиров, и АО бежал в Баллишеннон и далее на корабле в Испанию. АО-младший в это время учился в колледже Пресвятой Девы Марии в Кембридже и ничего не знал про случившееся в Англии. В один прекрасный день он был арестован и припровожден в Тауэр, где его предали суду за якобы имевшую место измену. Именно на суде он впервые услышал про несостоявшийся арест своего отца. И, хотя единственным доказательством его вины было бегство его отца, его приговорили к смерти. За день до того, как его шею должен был перерубить топор Томаса Деррика, знаменитого лондонского палача, в его камеру в Тауэр наведался Эдвард Сомерсет, конюший ее величества Елизаветы, с племянником которого молодой Анил дружил в Кембридже. Он объявил, что по его просьбе ее величество милостиво согласилось заменить смертный приговор на лишение Хью Анила всех дворянских титулов и ссылку в Виргинию, где он будет продан в услужение, дабы искупить свою вину перед короной. А через 7 лет ему будет разрешено подать прошение на имя правящего монарха о возвращении в Англию. Это было не просто оскорблением для потомка королей, но и верной смертью. Редкие ирландские рабы выживали там более 2 лет, ведь приток рабов все увеличивался, стоимость их на аукционах постоянно падала, и у плантаторов не было причин заботиться о своих невольниках. Но АО принял мнимую монаршую милость с внешней кротостью, пообещав себе, что он бежит, как только представится такая возможность. Как он мне сказал, лучше смерть от диких зверей либо индейцев, чем жизнь под кнутом английского самодура. В начале сентября того же года его и десяток других припроводили в трюм знакомого нам галеона Сент-Эндрю. В Белфасте, следующей остановке по пути в Новый Свет, они провели более 2 недель, к ним припровождали все новых ирландцев, пока трюм не был забит до отказа. По пути в Элизабеттаун галеон попал в ранний Нористер, и еле-еле сумел добраться до Бермуд, где и остался на ремонт. Тогда АО и двое других сумели бежать из лагеря и перебрались вплавь на главный остров и тем самым избежали транспортировки в Виргинию. «А почему вы хотите именно в Кинсейл?» – спросил я. «Ваше сиятельство, это не мой секрет», – ответил он. «Но одно могу вам сказать, многие ирландцы, с которыми меня свела судьба в последнее время, рисковали жизнью за свободу моей родины, пока я учил латынь и греческий в Кембридже, но хотелось бы туда попасть как можно скорее. Было понятно, что что-то нам зреет, а что, а он мне все равно не скажет. Но я спросил для проформы, а почему они не изгоняют местное население, как в Ольстере? Если у них будет достаточно колонистов для новых земель, рано или поздно дойдет дело и до графства Корк. Но пока у них все руки заняты Ольстером. Кстати, если вы боитесь мелей, у меня есть человек, который работал там лоцманом и очень хорошо знает местные воды. Лучше всего будет, если вы выбросите нас чуть западнее города, на побережье. Дорога до тех мест должна была занять около 10 дней. Первые 3 дня были на загляденье, солнце, бриз с запада, температура градусов в 18-20. Но неожиданно подул северо-восточный ветер, небо заволокло тучами, и мы, как святой Андрей 2 года назад, попали в самый настоящий Нористер. Высокие волны, пронизывающий до костей ветер, и проливной дождь, вскоре перешедший в снег, покрывший палубу белой пеленой сантиметров в 20. К счастью, во времена Второй мировой в Америке делали качественную продукцию, палуба нигде не протекала, внутри были и свет, и электричество, но морской болезнью заболели практически все. Сначала я думал, что сумел продержаться, но на второй день подумал, что так плохо мне не было даже у мыса Горн. Впрочем, нет худа без добра. Заглянув в зеркало, я решил, что мое ярко-изумрудное лицо как нельзя подходит для изумрудного острова, как часто называют Ирландию. На 3-й день циклон сместился далее на восток, волнение сошло на нет, ветер стих и мы увидели солнце. Согласно секстанту и хронометру, наши координаты составляли 40,5 градусов северной широты и 30,3 градусов западной долготы, то есть оставалось примерно полпути. Как ни странно, мы потеряли не так уж и много времени, и до нашей цели оставалось всего около 5 дней. 24 марта на горизонте появилась полоска земли, а в тот же вечер мы встретили английский корабль «Аркрейл». Увидев нас, Он попытался удрать, и, увы, первый же наш выстрел, который должен был лечь недалеко от него, попал не куда-нибудь, а в крюит-камеру. А О'Нил, наблюдая взрыв с палубы, сказал мне: «Ваше сиятельство, как я рад, что вы на нашей стороне». А на следующее утро мы услышали отдаленную канонаду. «Это из района Кинсейла, ваше сиятельство», — пояснил О, подошедший с еще одним ирландцем. «Как мне кажется, началось. Вот, ваше сиятельство, Шон О'Каллахан, лоцман, про которого я говорил. А где стреляют?» — спросил я. «Это должно было быть тайной. Да куда уж там. В устье реки Бандан находится замок Рингкуран, его заняли англичане, и руины испанского форта Сантьяго, напротив. Восстание должно было начаться в Кинсейле, а до того часть наших должна была укрепиться в Сантьяго». О'Каллахан подошел и поклонился, а я, подумав, спросил: «Как близко мы можем подойти к укреплениям? Осадка у нас примерно 20 футов. Я вас могу провести к месту в устье, где глубины будут около 30 футов, ваше сиятельство. Выше по течению река быстро мелеет. Оттуда виден город». «Город? Нет, он за поворотом реки, а оба укрепления, да, как и пообещал Шон, по данным сонара, глубина в месте, где мы бросили якорь, была не менее 10 метров. В километре прямо по ходу слева и справа, на холмиках, находились форты, справа настоящий замок, над которым реял белый флаг с красным английским крестом, а слева – земляные валы, а над ними – зеленая тряпка, изображавшая из себя ирландский флаг. Людей мы не видели ни там, ни там, но посередине реки два небольших корабля обстреливали форт слева из пушек. По моему приказу, первый же чемодан ударил по тому из кораблей, который был чуть выше по реке. В крюит-камеру мы на сей раз не попали, но это и не требовалось. Взрыв фугаса превратил англичанина в щепки. Другой же попытался выстрелить в нашу сторону, но, судя по всплескам, недолет составлял не менее 300 метров. Второй выстрел, и второй англичанин прекратил свое существование. Мы перенесли огонь на замок, но после первого же взрыва флаг пополз вниз. Судя по всему, их впечатлило увиденное на реке. И мы на двух баркасах, на одном мои ребята, на другом ирландцы, помчались в замок. И, хоть меня и отговаривали от этого, я пошел с ними. К нашему удивлению, гарнизон в замке состоял из двух десятков солдат под командованием молодого лейтенанта, который торжественно вручил мне свою саблю. Вооружены они были вовсе уж допотопными мушкетами. Никто в здравом уме не ожидал нападения на форт. Их задачей было содержать его в таком состоянии, чтобы в случае войны туда можно было вновь ввести войска и артиллерию. Последнюю из замка вывели еще 3 года назад. Англичане сочли, что она была нужнее в Корке и Галуэе, где они скорее ожидали восстания. С башни замка мы увидели городские укрепления Кинсейла. На воротах, обращенных к нам, висела зеленая тряпка, а над цитаделью все еще красный крест. По моему приказу, один из моих людей передал по радио целеуказание, и нам вновь повезло. Страшный взрыв потряс цитадель. Судя по всему, мы попали в пороховой погреб. Больше выстрелов не потребовалось, немногие оставшиеся в живых англичане начали активно сдаваться. По моей команде, баркас подвез ружья, пушки, порох, ядра и свинец. Конечно, подумал я, неплохо было бы продолжить боевые действия в Ирландии. Но, во-первых, вряд ли это было бы столь бескровно для нас. А, во-вторых, и намного важнее, нас ждала наша многострадальная родина. Вскоре пришла делегация из города с сообщением, что он полностью в руках восставших. Я посмотрел на Ао и сказал: «Ну что ж, граф, надеюсь, что мы вам смогли хоть немного помочь». Тот низко поклонился мне: «Благодарю вас, ваше сиятельство, за наше чудесное спасение, за наше возвращение в Ирландию и за вашу неоценимую помощь. Помните, в Ирландии у вас всегда будут друзья. Мы не забудем всего, что вы для нас сделали, и расскажем об этом детям и внукам. И вы и ваши люди всегда будете желанными гостями в нашей стране». Мы обнялись, после чего наши погрузились на баркасы, и они ушли обратно к победе. Эх, не будь мы так нужны в России, я б с удовольствием поучаствовал в освобождении Ирландии. Но О'Нил прав, у нас есть дела и поважнее. Будем надеяться, что ирландцы справятся и без нас, и что я когда-нибудь приеду в Ирландию по приглашению О'Нила. 11. Предтечи Нельсона. Времени было мало, мы хотели как можно быстрее оказаться на Балтике, поэтому по дороге на Дувр мы практически не останавливались. 2 раза видели вдалеке военные корабли под английским флагом, Впрочем, их путешествие на этом заканчивалось, уничтожали мы их издалека, и, хоть мне и хотелось их спасти, но, пока бы мы дошли до места гибели корабля, пока бы выловили тех, кто не погиб вместе со своим судном, они бы давно умерли от переохлаждения. Здесь было Ирландское море, а не Карибское, температура воды в конце марта, градусов 8-9, но за души погибших мы молились каждый раз. Во второй половине дня 27 марта мы увидели знаменитые меловые скалы Дувра, на которых находился Дуврский замок высоко над портом. Согласно нашим картам глубин, подойти мы смогли достаточно близко к берегу, после чего расстреляли все, что было в порту, а затем послали несколько зажигательных чемоданчиков в замок, который практически сразу заполыхал. Все это время на палубе стояли пленницы-англичанки с потомством, взятые нами на Бермудах, после чего их пригласили на баркас, доставивший их на пляж под скалами. Перед тем, как занять свое место в баркасе, леди Пикеринг сказала мне: «Будьте же вы прокляты, Йорладышип, не мы начали эту войну, и не мы убивали женщин и детей на Бермудах. Заметьте, что мы уничтожаем лишь военных и военное имущество, и то лишь в ответ на ваши же действия». Дама занесла руку для пощечины, чуть подумала, и рука ее безвольно повисла, а плечи затряслись от бесшумных рыданий. «Передайте это письмо вашему королю, там указано, что именно нужно сделать, чтобы остановить войну». И я вручил ей письмо, текст которого гласил: «Дорогой король Джеймс, это только начало. Не нужно было захватывать наши земли, убивать наших людей и помогать нашим врагам. Надеемся на ваше благоразумие, извинения, прекращение помощи самозванцам и компенсацию ущерба. Тогда мы согласны на мир. Больше английские корабли нам на этом отрезке пути не попадались, а у нас не было ни времени, ни, если честно, сил для продолжения боевых действий в этих водах. Вот если бы послать что-нибудь с осадкой поменьше вверх по Темзе. Но, как говорила герцогиня в русском переводе «Алисы в стране чудес» всякому овощу, свое время. Утром 30 марта мы вошли в Эрисунд. Но если еще тогда, в первый наш вояж, это был сугубо датский пролив с мирной жизнью на обоих берегах, то сегодня он выглядел совсем иначе. На юго-западном берегу горели пожары, а замок в Эльсинаре был всего лишь обугленной руиной. Посмотрев в бинокль на северо-восточный берег, мы увидели шведский флаг над Хельсингборгским замком. Интересно, мы пошли дальше, прежде чем кого-нибудь обстреливать, неплохо бы узнать, что происходит на самом деле. Мы решили, что, наверное, наш друг король Кристиан сможет нам рассказать, что происходит, и чем ему мы можем помочь. Через полчаса мы услышали пушечные выстрелы, чуть южнее, у Копенгагена. Вскоре мы увидели дымы на западной стороне, а потом множество кораблей в самом проливе. Вскоре уже можно было различить в бинокль флаги, большинство с красным крестом на белом фоне, другие с желтым на синем. Некоторые корабли горели, но с берега никто больше не стрелял, а вот корабли бомбардировали Копенгаген. Так, подумал я, повторяют, точнее, предвосхищают подвиг одноглазой свиньи Нельсона, который через 200 лет в нашей истории точно так же уничтожал Копенгаген. Ну что ж, ребята, зря вы это затеяли. Наши артиллеристы принялись за работу, и, один за другим, английские корабли начали тонуть в холодных водах Эрисунда. Потом, как по команде, стали сползать флаги, и оставшиеся в живых корабли пошли к берегу. Как обычно, доброе слово и пистолет, точнее, пушки, оказались более действенным аргументом, чем доброе слово без пушек. Из 45 английских и 6 шведских кораблей уцелели 24 английских, включая и флагман самого адмирала Томаса Говарда. От шведских не осталось ни единого. Вскоре все они стояли у причалов города, а их команды брели в замок Фредериксборг, где им предстояло провести незабываемые дни в промозглых подвалах. А некоторых, включая самого адмирала, мы пригласили сначала к себе для основательной и неторопливой беседы. Но сначала мы нанесли визит его величеству королю Кристиану. Его мы нашли живого, но раненого, точнее, посеченного кирпичной крошкой после попадания ядра в стену рядом с ним, в развалинах Копенгагенского замка. «Мой любезный принц, как я мог покинуть свой пост?» — спросил меня Кристиан, когда я смотрел на него с немым укором, пока кто-то из наших ребят дезинфицировал его раны. «Я не просто король Дании, но и главнокомандующий ее вооруженными силами». Кристиан рассказал, что месяц назад армада из 85 английских и 32 шведских кораблей пришла в Копенгаген и потребовала передачи Скании, провинции с другой стороны Эресунда, законному шведскому королю, Анри Лотарингскому. Так как у него было намного меньше кораблей, то Кристиан, скрипя сердце, согласился, при условии дальнейшего суверенитета над Эресундом и решения шведского конфликта путем переговоров. С Густавом у него отношения, конечно, тоже не сложились, но одно дело – холодный мир со шведами, другое – война со шведами и англичанами одновременно. Вчера часть англо-шведского флота вернулась, и ему был передан ультиматум – немедленное вступление в войну с русскими на стороне англичан. Он отказался. Сегодня на рассвете началась бомбежка Эльсинора и Копенгагена. Эльсинор был превращен в руины за считанные минуты, а обстрел Копенгагена продолжался с удвоенной яростью. Береговой артиллерии поначалу удалось поджечь несколько кораблей, но ее вскоре все уничтожили. А датского флота не стало уже в первые минуты сражения. Корабли, стоявшие на рейде, не ожидали внезапного нападения. И вы не можете себе представить, мой дорогой принц, как мы рады вашему здесь появлению. При разборе завалов оказалось, что супруга короля, Анна Катерина Бранденбургская, вместе с младенцем Кристианом, наследником престола, и с дамами из своей свиты, была убита, когда крыло замка, куда они спрятались от обстрела, обрушилось. Узнав об этом, Кристиан, до того переносивший невзгоды достаточно стойко, вдруг побледнел и упал в обморок. Пока наши медики работали над принцем, прибывший только что Якоб Ульсфилд, которого Кристиан совсем недавно назначил канцлером, отвел меня в сторону. «Ваше превосходительство, убийство особ королевской крови, тем более страной, формально не воюющей с Данией, является тягчайшим преступлением. По нашим законам, все, кто в этом участвовал, то есть все команды английских кораблей, заслуживают смертной казни. Вы не будете против, ведь именно вы и ваши люди, спасители Дании и победители этих нелюдей. Нет, ваша светлость, мы ничего не имеем против, дайте только их допросить. А пока хотелось бы узнать от вас более подробно про то, что происходило на Балтике и особенно в России в наше отсутствие. 12. Друзья и враги. Ульфильд подумал секунду, вздохнул и сказал: «Ваше сиятельство, вот как обстоят дела. Швеция под контролем мятежников, за исключением Финляндии, части Ливонии и острова Готланд. Кроме того, мы были вынуждены передать им все принадлежащие Дании земли по ту сторону проливов. Как видим, зря. Да, если кормить хищника, то его аппетиты растут. Хорошо вы это сказали, ваше сиятельство. Увы, теперь английский флот господствует на Балтике, а противятся им лишь шведские лоялисты и немногие русские очаги сопротивления. Да, и многие немецкие государства заняли нейтральную позицию. А что русский самозванец? Тот, кто называет себя императором Дмитрием, на их стороне, и участвует в англо-шведско-польской кампании по подавлению мятежей в Ливонии, Финляндии, и некоторых русских землях, как это официально у них именуется.